Глава 7. «Отдыхать?» Возмущение тихо закипает, а мое терпение вот-вот лопнет, как пузырик. «Тут так мягко и уютно, что сколько захочу, столько и буду!» Фыркую я, из вредности даже не пытаясь встать. Тем более, что сил уже не осталось вовсе. Правда, хочется просто не двигаться. Никуда и никак. «Ну...» — бабка хмыкает. «Если так уж хочешь, то давай. Только вот муравьи не особо рады тому, что ты муравейник их разворошила». «Что?» Я вскакиваю, как будто и не страдала только что. Что сил нет, и начинаю тряхиваться. «Ну вот, оказывается, не хочешь. А что тогда выдумываешь?» Хрипло посмеивается старушка. «Идем уже. До утра чуток осталось, а поспать бы не мешало». «Вот так вот обыденно? Просто идем? Да после всего того, что сейчас со мной произошло, я вообще никуда и ни с кем идти не хочу. Домой хочу». Светлячки все разлетелись, поэтому старушку, что стоит передо мной, рассмотреть практически невозможно. Только согнутый силуэт, шаль на голове и... поблескивающие глаза. Очень впечатляюще. «За светлячками пошла? Пошла». «От них не ожидаешь, что они хотят тебя убить». Хмыкаю я и переплетаю руки на груди. «Так и я не хочу. Больно долго я тебя искала, деточка. Идем, не заставляй меня помогать. Тебе не понравится». Она разворачивается и уходит в темноту. Я пару мгновений взвешиваю, стоит идти за ней или нет. Над головой, хлопая крыльями, проносится летучая мышь. В кустах что-то шуршит, а сзади в лесу завывает. Почему-то я тут же верю, что мне помощь старухи не понравится. Поэтому срываюсь с места и быстрым шагом, прихрамывая, иду за ней по поляне. Бабка идет очень бодро, уверенно. А перед ней стелется тонкая тропка из огоньков, похожая на Млечный Путь безлунной ночью. Останавливаюсь и поднимаю голову. Интересно, а звезды здесь такие же? Выискиваю хотя бы одно знакомое сочетание звезд, лебеди или лиру, например. Не нахожу ничего знакомого. Жаль. «Ты что там застряла? Успеешь еще на небо налюбоваться?» — ворчит старушка. Я вздыхаю и снова следую за ней. Сейчас мягкий ковер из травы и опавших листьев приятно холодит исколотые ветками стопы. Интересно, здесь есть что-то более подходящее для ходьбы по пересеченной местности? Края поляны окантованы темными кронами деревьев, тихо шелестят ветви, изредка из чаще доносится отзывающийся эхом крик какой-то птицы. «Разуешься на крыльце, нечего мне в дом грязь нести!» Старушка окидывает меня с ног до головы своими мерцающими глазами. «Одежда тоже грязнющая. Ну да ладно. Сама потом все вымывать будешь». «Я?» Поистине сказочная гостеприимность. А вообще, если быть честной, все происходящее действительно напоминает сказку. Только пока что страшно. Старушка поднимается на крыльцо маленького деревянного домика. Он выглядит старым и обветшалым, с перекошенными бревенчатыми стенами и покосившейся крышей. Через косые окна пробивается слабый свет изнутри, отбрасывая причудливые тени на деревья вокруг. Над домом клубится таинственный дымок из трубы. Но чем не жилище бабы-яги? И что мне теперь? Просить напоить, накормить, в баньке попарить и спать уложить? Я скидываю туфли, ступая босыми ногами на деревянный пол синий. Доски гладкие, отполированные временем. Чуть слышно поскрипывают под ногами. «Иди умойся!» Старушка кивает на лохань в углу большой комнаты, служащей и кухней, и столовой, и, похоже, спальней. «Руки только смотри, с золой помой! Да за стол давай! Хоть чаю перед сном выпьешь!» Внутри было хоть и бедно, но чисто. Простая деревянная мебель, большая печь, стол, пара лавок да сундук. Ну и лохань с прохладной водой, которую я с удовольствием плещу себе в лицо. Надеюсь, что хоть что-то в голове прояснится. Но, кажется, нет. Только жжение на коже. Все лицо и руки покрывают мелкие и крупные царапины. И это я еще ноги не смотрела. Ночь кажется бесконечным бегом. Просто марафоном какого-то абсурда. «Садись, самовар уже готов». Старушка кивает на лавку, и я решаю не спорить. Ноги гудят, слабость во всем теле такая, что каждое движение дается путем невероятных усилий. «Да садись, уже хватит смотреть на меня испуганным зайцем!» Она суетится и выставляет на стол две чашки чая с клубящимся над ним паром. «Не враг я тебе. Можно сказать, единственный друг, так что не бойся». «Легко сказать». Я сажусь на краешек лавки и сжимаю пальцами платье. Света от лучины хоть и мало, но все больше, чем на улице. Поэтому теперь я могу лучше рассмотреть старушку. Льняная серая рубаха, темный сарафан, перевязанный под грудью, шаль, которую она сняла с головы на плечах, толстая седая коса, уложена вокруг головы, как корона. Помнится, у меня бабушка так ходила. Она до своих последних дней оставалась верна старой моде. Как же я по ней скучаю. «Ну что, задавай свои вопросы». Старушка садится на вторую лавку, напротив меня, и обхватывает крючковатыми пальцами чашку. «Ку-ку». Раздается на стене так, что я подскакиваю. Я не заметила большие деревянные часы с кукушкой в самом дальнем углу. «Да помолчите вы, сама знаю». Огрызается на часы старушка, а потом спрашивает. «Все еще не веришь?» Пожимаю плечами. Я уже не знаю, что думать и во что верить. Еще утром я собиралась стать счастливой женой Владика. Потом меня хотели убить. А сейчас сижу себе в избушке со старушкой, которая сказала, что... «Вы меня искали? Где? В лесу? Вы знали, что я заблудилась?» «О, все-таки включаешь голову, это хорошо!» Довольно улыбается старушка. «Везде я тебя искала. В нашем мире и в межмирье. Только кто же знал, что ты сразу в такой переплет угодишь?» Я еще сильнее сжимаю руки в кулаки и, кажется, перестаю дышать от шока. «То есть это все по-настоящему? Вот прямо совсем-совсем?» «Ну, ясно, что не сказка. И даже не сон», — улыбается она. «Дарину сначала нашла. Но слаба она. Не сможет. Сломается. Ты другая». «Я, значит, не слабая», — усмехаюсь я. «А вот завтра и проверим. Пей чай-то, остынет». Практически на автомате, просто пытаюсь уложить в голове то, что сказала старушка, делаю глоток. Приятный аромат лаванды с легким оттенком ромашки наполняет легкие. По языку разливается сладкое тепло, растекающееся почти мгновенно по всему телу, а потом все вокруг меркнет.